Громкий треск прорезал тишину Валерии. Одна из колонн позади Нокса оторвалась от пола и остатков потолка и полетела в его сторону, словно копье. Атака была, прямо скажем, бесполезной. Сикх спокойно уклонился и в свою очередь проследил за сигнатурой силы, пока не нашел то, что искал. «О, а куда это мы убегаем?» — усмехнулся он, протягивая правую руку, пальцы которой были скрючены, словно что-то сжимая. «Время показать себя, привидение!» Низкий стонущий вой отозвался в самых костях Нокса, когда светлый и темный туман материализовался на самом высоком помосте перед центральным креслом. Через мгновение там, где раньше ничего не было, появилось полупрозрачное существо и тут же упало вперед на руки и колени, отчаянно задыхаясь. «Впечатляет», — заметил Нокс, опуская руку и завершая первый аспект техники силовой ходьбы. «Я не знал, что чувствительность к силе в этих землях развилась до такой степени, что человек может отказаться присоединиться к силе после того, как сбросит свою смертную оболочку, или ты не отказывался?» С любопытством наблюдая за происходящим, Нокс оставался на чеку и держал в голове сразу несколько схем контратак, если понадобится сражаться. Однако, дух поднялся на колени и тупо уставился на свои руки. Ни о какой битве не шло и речи. Некоторое время призрак ничего не говорил и не делал, просто сидел, уставившись перед собой, словно пытаясь понять, что произошло, кто он, где он и кто все эти люди перед ним. Затем его взгляд прояснился и наполнился болью. Как долго? Вопрос был прост, но полон страдания. 400 лет, плюс-минус десятилетие или два. Призрак исчез, чтобы вновь появиться менее чем в нескольких шагах перед Ноксом. Ты, я не знаю, что ты сделал, но впервые после моей смерти мой разум прояснился, заявил призрак. Но я не знаю, откуда ты родом. Ты не валериец, ты также не из Эссоса, может быть, из Сатариса, а твоя магия, Асшей, ни то, ни другое, возразил Нокс. Я странник с особым набором навыков, который находится далеко-далеко от того места, которое я считал бы своим домом. Дух, казалось, согласился с таким объяснением. Тогда, может быть, ты скажешь мне, выбрался ли кто-нибудь из повелителей драконов? Нет, все, кто был в пределах города или даже полуострова, погибли во время того, что сейчас называют роком Валерии, приведшим, соответственно, к гибели Валерии, ответил он максимально кратко и точно. По его опыту, если говорить духу что-то кроме кристально чистой правды, то беседа в любой момент может плохо кончиться для обеих сторон. Тогда наш провал можно считать абсолютным, скорбно произнес дух, печально отвернувшись. Я, Архонт Дракискитим, глава архонтов Валерийской империи, или, по крайней мере, был им. Теперь это не такая уж большая империя, не так ли? Я хочу знать имя человека, который подарил мне покой после столь долгого ожидания, а также его спутников. Можете не бояться, я не потеряю больше над собой контроль. Дарт Нокс, представился он, жестом приглашая остальных членов экспедиции войти, что они и сделали с немалой долей трепета. В конце концов, не каждый день случается встреча с настоящим духом мертвых, тем более принадлежащим давно потерянному владыке драконов Валерии. Однако, чтобы подстраховаться, Нокс тщательно сплел вокруг Джона барьер, защищающий его личность. Меньше всего ему сейчас было нужно, чтобы дух распознал в Джоне его родословную и что-то сказал по этому поводу. Или северный колдун, как некоторые меня прозвали. В настоящее время служу лорду Эдгарду Старку, хранителю севера. Старк, спросил Архонт, чье внимание переместилось с Нокса на остальных членов экспедиции, которые осмелились подойти. Взгляд призрака остановился на Джоне. Его внимание сосредоточилось на кулоне, который Джон носил на груди и который Нед подарил ему на именины. «Ты, мальчик, ты носишь эмблему королей зимы. Ты сын Старков, Джон», не ожидая, что к нему внезапно обратятся, замешкался. «Да», слегка невнятно пробормотал он. «Я, то есть я незаконнорожденный сын лорда Старка. Клеймо бастарда не имеет значения», пренебрежительно ответил Архонт. «Ты сын королей зимы. Это все, что... Подожди, ты сказал лорд Старк, а не король Старк. И ты, колдун, назвал его хранителем севера, а не королем севера. Почему? Охуевшие и ебанутые на голову Таргариены, вот почему», прошипел малый Джон, привлекая внимание призрака. «Таргариены, какое отношение эти выскочки имеют к тому, что короли зимы потеряли свой титул?» — спросил Архонт, явно любопытствуя. «Потому что через 100 лет после падения Валерии, Эйгон Таргариен и его жены-сестры взяли своих драконов и завоевали Вестерос, одно королевство за другим», — вновь взял слово Нокс. Дух Архонта помолчал, впитывая информацию. «Ха, должно быть, мы сильно переоценили силу Вестероса, если этот жалкий дом смог завоевать весь континент всего с тремя драконами. Но как Таргариенам удалось заставить королей Зимы преклонить колени? Может, женилось следующее поколение, укрепляя союз, или эти дегенераты продолжили свою порочную практику трахаться внутри семьи, сохраняя чистоту крови?» «Нет», — ответил Джон, опустив взгляд в пол, как и остальные северяне. «Король Севера в то время преклонил колени, чтобы его люди не искупались в драконьем огне». Решив опередить дальнейшие вопросы, Нокс начал рассказывать сокращенную историю семи королевств со времен Эйгона Завоевателя и вплоть до падения династии Таргариенов. К тому времени, как он закончил, дух Архонта заметно потускнел. «Итак, эти идиоты не только не справились с единственным заданием, которое им дали перед тем, как отправиться в Вестерос, но и за 300 лет умудрились потерять свою магию и своих драконов. И теперь последний уголек Валерии живет в двух беглых детях, что сейчас остановились в Иссосе. Ничтожество!» Архонт зарычал. «Хаэма, что за единственное задание, которое было дано дому Таргариенов?» Глава 108. «Хаэма, что за единственное задание, которое было дано дому Таргариенов?» Согласно истории, дом Таргариенов покинул Валерию по собственному желанию после того, как Дейнис-мечтательница предсказала падение Валерии. «Дошедшая до вас история верна, но лишь отчасти», — вздохнул Архонт. «Мы старались не особо распространяться об этом, но сейчас, когда наша империя не более чем пыль на страницах истории, полагаю, больше не имеет смысла скрывать эту информацию. Мы, повелители драконов, теряли свою магию. Каждое последующее поколение рождалось более слабым в магическом плане. Из-за этой деградации ослабевала наша власть над драконами, нашей величайшей силой. Если обычно всадник мог прожить всю свою жизнь, прежде чем разум дракона возобладал над его собственным, то под конец всадник мог привязать дракона лишь на десятилетие, может быть, на два, прежде чем связь должна была быть насильно разорвана и передана новому всаднику. Сделав паузу, Архонт повернулся спиной к группе и прошел несколько шагов к помосту, прежде чем продолжить. «Валерия стала сильной не потому, что мы уничтожили или покорили наших врагов. Мы стали сильными потому, что взяли то, что делало наших врагов сильными, и внедрили это в себя. Обычно через брак. Урок, который Таргариены не усвоили и не переняли. Когда наша сила начала ослабевать, мы осознали необходимость привнести новую, сильную магическую кровь в родословную лордов драконов. И только одна линия считалась полезной для нас. Линия, которая не позволила вторжению на западный континент произойти. Короли Зимы, Старки. Мы послали Таргариенов с надеждой, что они договорятся с королями Зимы о невесте, которая станет женой моего сына. И через этот союз мы создадим новое поколение драконьих всадников, которые, как мы рассчитывали, будут не так восприимчивы к воздействию драконьего разума. Была надежда, что, заключив брак, мы сможем избежать повторения кровопролития, которое произошло, когда мы пытались подчинить Райнаров своей власти и заполучить их магию воды. «Подождите», — сказал принц Эберин, шагнув вперед и привлекая внимание призрака. «Вы хотите сказать, вторая пряная война началась из-за того, что вы хотели заполучить магию Райнаров, и вы хотели забрать женщин и мужчин в качестве скота?» Призрак кивнул. «Да, и на какое-то время это сработало. Магия воды Райнаров помогла стабилизировать огонь, возникающий в результате привязки дракона к всаднику. Мы до сих пор сожалеем, что ваш предок, Немирия, избежал нашей власти. Какой архонт Валерии из него получился бы? В целом, война получилась кровавой и почти бессмысленной, поскольку те, кто выжил, толком не обладали магическим талантом. И все же эта война преподала нам ценный урок. Именно благодаря ней мы решили попробовать более мягко обойтись с королями Севера». Вздохнув, призрак покачал головой. «Но был и другой план, который примерно в то же время выдвинули те, кто не желал ждать. Кровавый ритуал, который потребовал бы жертвоприношения тысяч людей, чтобы возродить нашу магию и возвести ее к былой вершине славы. Но эта идея была отклонена из-за непредсказуемого характера ритуала. К сожалению, меру пресечения нужно было выбирать более радикальную. Простого запрета не хватило». Нокс озвучил очевидное. «Тот, кто предложил ритуал, все же выполнил его, так, именно», — кивнул Архонт. «Его план был идеален. Он дождался, пока все семьи лордов драконов соберутся в столице, а затем он и его околиты вошли в ритуальную палату 14 огней и совершили жертвоприношение. Магическая реакция от ритуала послужила триггером для вулканов. Все они пробудились и начали извергаться почти одновременно. Но это была только первая проблема. В тот момент, когда ритуал был завершен, те из нас, кто обладал достаточной силой, смогли почувствовать его истинную цель. Колдун или чародей, или как вы там его назвали, хотел поглотить души не только тех, кого он принес в жертву, но и всех жителей Валерии, заявил Нокс, удивив Архонта и вызвав более чем несколько острых взглядов со стороны окружающих. «Вы весьма сведущи, колдун», — медленно кивнул Архонт. «Среди моего народа я был главой древнего знания, и мне было поручено охранять секреты моего ордена», — ответил Нокс. «И у моего народа была своя разновидность описанного вами ритуала. Насколько нам известно, он был успешно использован лишь однажды, и усилия, которые потребовались, чтобы уничтожить появившегося в итоге ублюдка, ну, скажем так, вы даже представить себе не можете, чего стоило покончить с ним. Пожалуй, только представлять я и могу», — кивнул Архан. «Когда его намерения стали ясны, те из нас, кто был в силах что-либо сделать, встали перед выбором. Попытаться защитить жизни наших людей или их души. Барьер», — сделал вывод Нокс. «Его поставили не для того, чтобы ничего не пропустить в Валерию. Нет, он должен был гарантировать, что тот, кто провел ритуал, не сможет забрать души умерших и тем самым увеличить свою силу». Архонт снова кивнул. «Вы правы. Мы смогли спасти души наших людей, но не их жизни. Ритуал, колдун, который его провел, он повлиял не только на Землю, но и на наших драконов. Он разорвал связь между всадниками и драконами. Как итог, наши звери одичали и стали нападать на все, что движется. Добавьте к этому разрушения, вызванные извержением 14 огней, и получите катаклизм, который, не побоюсь бахвальства, даже Великая Империя не сможет пережить». Помолчав, Нокс дал духу время собраться с мыслями. «Это слабое утешение, но я здесь с единственной целью – уничтожить того, кто вызвал рок и обрек ваш народ на гибель. Это привлекло внимание духа. Сомневаюсь, что это ваша единственная цель здесь, колдун», – возразил Архонт и вздохнул. «Вы ищете секреты моего народа, нашей стали, нашу магию и наше золото. Да», – кивнул Нокс, не пытаясь скрыть это. «Утраченные знания вашего народа могут значительно продвинуть мир, а я, можно сказать, неравнодушен к утраченным знаниям. А что касается золота и валерийской стали, что ж, можете считать их платой за избавление от существа, которое убило вас и продолжает таиться в этих землях». Дух, казалось, все обдумал и пришел к выводу. «Так-то я в любом случае не могу вас остановить, но даже если бы мог, то все равно предпочел, чтобы наследие моей империи и народа вернулись в мир, они сгнили». Повернувшись, Архонт указал на помост. «В центральном кресле, в основании, есть потайная ячейка. В ней находится ключ, который откроет хранилище на нижних уровнях дворца. Возможно, придется потрудиться, чтобы добраться до хранилища, но внутри вы найдете все, что ищете. Потерянные знания, сталь и золото. Оно ваше, если вы поклянетесь мне сейчас, что покончите с существом, которое обрекло нас на гибель. У вас есть мое слово, Архонт Драккитим. Тот, кто вызвал рок, не будет больше мучить ни вас народ. Тогда я скоро увижу, крепко ли ваше слово», — принял Архонт клятву. «Но если вы действительно намерены покончить с тем, кто это сделал, тогда вам понадобится помощь, ибо он призовет своего спутника, чтобы сражаться против вас». «Я приму любую помощь, Архонт», — согласился Нокс. «Я весь во внимании и открыт к предложениям». Глава 109. Даже при свете почти дюжины факелов, помогавших им ориентироваться, Джону все равно приходилось щуриться, вглядываясь в тьму коридора, чтобы видеть хоть что-то. И он знал, что остальные столкнулись с той же проблемой. Все, кроме мастера Нокса, разумеется. Бывали моменты, когда Джон искренне завидовал тому, что его мастеру не нужно было использовать глаза, чтобы видеть. Не то чтобы Джон хотел остаться без глаз, но все же возможность видеть окружающий мир так, как его видел мастер Нокс, даже в течение одного дня, было бы интересным опытом. «Хорошо», — прорычал маленький Джон, привлекая к себе внимание, пока мастер Нокс продолжал вести их по нижним уровням дворца, время от времени останавливаясь, чтобы с помощью Джона убрать мусор с их пути. «Мне одному кажется, что наш разговор с гребаным призраком проклятого богами повелителя драконов был охерительно, странным. Мастер Нокс лишь усмехнулся, убирая очередную груду обломков, на этот раз участок стены размером с карету, с их пути едва заметным движением руки. Найти призрака 400-летнего повелителя драконов и поговорить с ним, это не входит даже в десятку самых странных событий, которые произошли в моей жизни, лорд Амбер. Уф, тогда забудьте, что я что-то сказал, пробормотал маленький Джон, подняв факел над головой, чтобы свет бил дальше. Пекло, как глубоко уходит этот тоннель, и что это за херово хранилище, о котором призрак говорил. Поверьте, маленький Джон, до пекла мы еще не спустились, заявил Нокс, но внезапно остановился. А вот до хранилища, да, оно прямо здесь. Повернувшись в сторону своего учителя, Джон оказался перед участком стены из черного камня, покрытой множеством выгравированных драконов. Сосредоточившись на силе, Джон едва-едва смог различить края того, что казалось дверью, и огромную комнату, находившуюся за ней. Так это и есть хранилище? Да, наполовину спросил принц Эберин, подойдя и проведя пальцами по стене, пытаясь найти края двери, которая была почти невидима. Я доверяю вашим знаниям, колдун, но как вы собираетесь открыть эту дверь без ключа, о котором нам говорил призрак? Это хранилище пережило землетрясение, извержение вулканов и 400 лет простоя, принц Эберин, прочитал лекцию лорд Нокс. Неужели вы думаете, что запорный механизм все еще работает после всего этого? Кхеризонна, согласился принц Эберин, отходя в сторону. Однако вопрос остается в силе. Как вы собираетесь открыть дверь? Лорд Нокс лишь ухмыльнулся в ответ, отступил от участка стены и жестом велел остальным сделать то же самое. Отойдя подальше, Нокс поднял руку ладонью к стене. Джон почувствовал давление силы. Стена громко застонала, затем что-то щелкнуло, и участок стены рывком вылетел из своих креплений, зависнув в воздухе на мгновение или два, прежде чем Нокс небрежно отбросил дверь, ее раму и даже участки стены в сторону. Глазам Джона потребовалось мгновение, чтобы привыкнуть к тусклому свету, но, когда он разглядел хранилище, его челюсть едва не упала на пол. Хранилище, хотя Джон был уверен, что здесь нужно какое-то название поэпичней, было размером почти с большой зал в Винтерфилле, а полок в нем было больше, чем в библиотеке Винтерфилла, и каждая полка была полна драгоценностей и книг. Также на стеллажах стояли манекены в доспехах из валерийской стали, а еще там были десятки, а может быть, даже сотни видов оружия из валерийской стали, практически всех видов, какие только Джон мог назвать: мечи, копья, топоры, булавы, щиты. И это только то, что он мог видеть от входа. Святая мошонка седьмого, как всегда красноречив, мой большой друг, заметил принц Эберин, мазнув по маленькому Джону взглядом, после чего вновь перевел внимание на сокровища. И ваши слова сейчас идеально описали и наши эмоции, и ситуацию. Что ж, воскликнул лорд Нокс, входя в хранилище, чего вы все ждете? Ведь именно ради этого вы все отправились со мной в это безумное приключение, не так ли? Морякам, лордам и леди не нужно было повторять дважды, они бросились в открытое хранилище с такой скоростью, что Джон был уверен, что позади них образовались облака пыли. Он слышал возгласы всех мужчин и женщин, когда они доставали с полок оружие из валерийской стали, снимали с манекенов валерийские доспехи и рылись в сундуках, полнящихся золотыми монетами. Джону очень хотелось присоединиться к веселью, но он поборол этот порыв и остался рядом со своим господином, пока лорд Нокс спокойно и медленно пробирался между стеллажами хранилища, не обращая внимания на окружающие его сокровища. «Скажи мне, Акалит, чувствуешь ли ты что-нибудь в этой комнате, что резонирует с тобой?» Внезапный вопрос застал Джона врасплох, тем более что он с тоской смотрел на валерийский полуторный клинок, который почти кричал, чтобы он взял его в руки. Заставив себя отвлечься от меча, Джон сосредоточился на внутреннем мире, а затем позволил своим чувствам расплескаться наружу, подобно ряби в пруду. «Там, что-то в том направлении», — сказал он, указывая на странное ощущение и хмурясь. «Очень хорошо», — поздравил его лорд Нокс, ведя их по маршруту, указанному Джону. В итоге это оказался ряд полок высотой в два раза больше Джона и длиной в 5 лошадей. И на каждой полке, аккуратно уложенные на подставках, лежали драгоценные камни размером почти с его кулак. Если Джон считал богатством то, что он увидел у входа в хранилище, то эта полка полностью превосходила все, что он видел до сих пор. Правда, единственными драгоценностями, которые он когда-либо видел, были несколько самоцветов, украшавших ожерелья и браслеты, принадлежавшие леди Старк, но ни один из них не был больше большого пальца. Это не бриллианты, не рубины, не изумруды и не любые другие драгоценные камни. Это рукотворные кристаллы, выкованные в жаре 14 огней, или, возможно, с помощью драконьего пламени. Но их ценность заключается, скажем так, не в материальной составляющей, а скорее в том, что они пропитаны силой. Хаем, интересно, насколько продвинутыми в силе были эти валерийские повелители драконов? Лорд Нокс поднял руку и силой достал один из кристаллов, сразу начав его осматривать. Джон, в свою очередь, понятия не имел, что делать с этими странными кристаллами. На его взгляд, они выглядели дорого, но не более того. Конечно, он чувствовал в них что-то необычное, когда концентрировался на них через силу. Но на этом все. Однако его мастер держал кристалл так, словно это был новорожденный младенец. «Я должен был догадаться, что человек с вашими вкусами откажется от золота, драгоценности и редкой стали, и направится прямиком к книгам. Хотя, учитывая то, что покоится у вас в ладонях, возможно, у вас все же есть тяга к ценностям». Джон едва сдержался, чтобы не взлететь к потолку, когда к ним подошел принц Эберин. «Сила, я не понимаю, как принц это делает». Джон проклинал себя за то, что не почувствовал приближения принца Дорна. «Мастер Нокс говорит, что у него есть чувствительность к силе, но не настолько сильная, чтобы его можно было обучать, как меня или других, но у него есть кое-какие навыки, и что даже без должного обучения он сумел обратить свою небольшую чувствительность себе на пользу, что также помогает сделать его одним из самых опасных бойцов в мире. Не все сокровища можно измерить мерилом золота и драгоценностей, Аберин», сказал лорд Нокс, казалось, ничуть не обеспокоенный внезапным появлением принца. «На самом деле, я бы сказал, что сокровища, которые нельзя измерить в денежном эквиваленте, являются самыми ценными из всех. Скажите это другим», ухмыльнулся принц Эберин, ткнув большим пальцем через плечо. Маленький Джон уже поменял 4 гребаных клеймора. Каждый раз, когда он находит больший, он выбрасывает тот, что у него есть, и берет новый. Клянусь, у него явно какие-то комплексы. Медведица перебирает булавы, пытаясь найти ту, которая ей понравится, а Аша сейчас выбирает между двумя разными топорами, хотя я не удивлюсь, если она решит взять оба. «Хаем, а вы, я вижу, что вы тоже не теряли времени даром». Глаза Джона расширились, когда он наконец заметил копье в руке принца. Глава 110. «Хаем, а вы, вижу, что тоже даром времени не теряли». Глаза Джона расширились, когда он наконец заметил копье в руке принца. Оно было почти в рост Эберина. Один конец украшало изогнутое лезвие длиной почти в человеческую ладонь, а другой был увенчан шипом. И лезвие, и шип были сделаны из валерийской стали, а сам шест, если глаза его не обманывали, также инкрустирован валерийской сталью в дерево. «Да», кивнул принц, держа копье наперевес и любуясь оружием. «У меня большие планы на эту красоту, весьма большие планы. Планы, которые не относятся к нашему нынешнему соглашению и могут подождать, пока мы не покинем эти земли». Принц выглядел оскорбленным, а лорд Нокс в то же время положил кристалл обратно на полку. «Мой дорогой колдун, месть подобна сладкому вину, его нужно долго смаковать, а не торопливо глотать. В этом я не могу с вами поспорить, да и не хочу», — пожал плечами лорд Нокс, слегка шокировав Джона тем, насколько искренне он звучал. «Но для таких мыслей есть время и место, а сейчас как раз не время и не место. Нам нужно работать, всем нам, верно?» Аберин кивнул, оглядывая огромный затемненный зал сокровищницы. «Даже если мы загрузим каждую из лодок до такой степени, что они почти погрузятся под воду, я сомневаюсь, что мы сможем взять даже четверть того, что здесь находится. И это в лучшем случае», — согласился лорд Нокс, а Джон отошел от двух мужчин. «Мне нужно, чтобы вы собрали людей в две группы. Первая пусть найдет сундуки, сумки, мешки и все в этом духе, после чего сложат в них вещи из хранилища. Как бы странно для остальных это ни прозвучало, но золото здесь имеет наименьший приоритет. В этом хранилище есть вещи гораздо более ценные. Золото лишь отяготит нас. Вторая группа пойдет обшаривать доки и найдет все, что пригодно для спуска на воду. У нас есть всего один шанс, и мы должны взять как можно больше. Вернувшись к морскому волку, мы больше не посетим берега этих земель. По крайней мере, в течение некоторого времени». Принц Эберин выглядел озадаченным, как и Джон. Я не совсем понимаю, колдун, зачем нам оставлять столько сокровищ? Возможно, потребуется некоторое время, чтобы перенести все это на корабль, но теперь, когда мы знаем маршрут через реку и осведомлены об опасностях, обратный путь будет не таким трудным. Разве нет? Мастер Нокс ответил не сразу, вперев в принца Дорна невидящий взгляд, под которым Джон не раз оказывался во время его обучения. И, как и Джону, принцу Дорна не потребовалось много времени, чтобы начать беспокойно ерзать на месте. Скажите мне, Аберин, помните ли вы первого человека, погибшего в этой экспедиции? Джон тяжело сглотнул, когда воспоминания нахлынули на него. Конечно, кивнул принц. Он начал разглагольствовать о том, что услышал песню какой-то девы, спрыгнул с лодки и был проглочен целиком той огромной морской черепахой. И с тех пор я активно защищаю ваш разум, а также разум всех, кто находится с нами. Принц Дорна моргнул и поднял руку к голове. Сама земля здесь проклята. Тот мужик не внезапно сошел с ума, и ему не просто что-то послышалось. Его разум оказался слишком слаб, и поэтому им было легче всего манипулировать, что и привело к смерти. С тех пор я защищаю все ваши умы, чтобы предотвратить повторение трагедии. Но это требует больших усилий, и никто из нас не застрахован, даже Джон и я. Если мы проведем здесь слишком много времени, то все рано или поздно лишимся рассудка и нападем друг на друга, как это случалось с каждой экспедицией, запущенной в прошлом. И это еще одна причина, почему меня так интересует Ланнистер, которого мы нашли. Его сознание, несмотря на целый год, проведенный в этом месте, все еще относительно цел. Такой феномен нужно изучить. Я уж молчу про другие опасности, с которыми мы столкнулись, прибыв сюда. Опять же, единственная причина, по которой монстры на нас пару раз напали, они обрушили шквал непрерывных атак, это мое присутствие и, в меньшей степени, Джона. И хотя вы могли не заметить этого из-за отсутствия солнца, нам потребовалось несколько дней гребли вверх по реке, чтобы добраться до этого порта. И там было множество каналов и расходящихся потоков, с которых мы могли легко свернуть и которые привели бы нас к гибели. Итак, узнав все это, принц Аберин, ваша жажда приключений все так же велика, вы все еще готовы рискнуть на повторный заход? Аберин взял минуту на раздумье и, так как не был идиотом, согласился. Вы внятно изложили свою мысль, но одного я пока не понял. Это ведь ваша экспедиция, колдун, так? Нокс кивнул. Так почему именно я должен организовывать ее утомительную часть? Потому что у нас с Джоном есть свои задачи, ответил лорд Нокс. И из всех присутствующих здесь, я доверяю организацию самому подходящему индивиду, разумному и образованному человеку. Вы видите разницу между вещами, имеющими истинную ценность, и теми, которые лишь создают иллюзию ценности. Ну, принц Абери поднялся на ноги и приосанился, чтобы стать выше. Когда вы так говорите, КХМ, думаю, мне пора. Тут много работы. И удачи вам, какие бы безумные планы вы и этот юнец не задумали, колдун. Я позабочусь о том, чтобы придержать лодки до вашего возвращения. Не хочу уезжать без счета на своем сознании, в конце концов. Как только принц Дорна оставил их наедине, Джон тут же повернулся к своему наставнику. «Лорд Нокс, мы идем за тем, кто вызвал Рок Валерии». «Да», — кивнул лорд Нокс, бросив последний взгляд на кристаллы, разложенные вдоль стены. «Однако ты не пойдешь. У меня для тебя другое задание. Испытание, так сказать. Если ты справишься, то официально станешь моим учеником, Джон Сноу». Джон тупо уставился на своего наставника, пытаясь осмыслить то, что ему только что сказали. Когда Нокс только начал обучать Джона и Робба, он объяснил им ранги орденов ситхов и джедаев с приблизительными аналогами, которые Вестерос имел для каждого уровня. Акалит мог считаться пажом, ученик-оруженосцем, лорд ситхов, рыцарем. А если кто-то достигнет ранга Дарта, то его можно условно причислить к королевской гвардии. Подмастерье, оруженосец лорда Нокса. Многие готовы на все, чтобы удостоиться такой чести, и это почти мое. Какова же миссия, мой мастер? Махнув Джону рукой, Нокс повел их двоих к выходу из хранилища. У Джона чесались руки от желания схватить что-нибудь из оружия и доспехов из валерийской стали, которые перебирали остальные, но он поборол этот порыв и сосредоточился на следовании за лордом Ноксом. И это было правильное решение, так как его мастер начал говорить с ним как раз в тот момент, когда они проходили мимо остальных. Дух того павшего архонта сказал, что в грядущей битве нам кое-что понадобится. Что-то, что поможет склонить чашу весов битвы в нашу сторону. Ты будешь искать этот предмет, пока я пойду и встречусь с тем, кто стал причиной гибели Валерии. Задание одиночное. В случае успеха, заслужишь место моего официального ученика. Внимательно слушая, Джон ловил каждое слово своего учителя о том, что именно ему предстоит сделать. Глава 111. Спустившись сквозь тьму в глубины Валерии, Нокс провел ладонью по стене коридора, ощущая каждый сантиметр с помощью силы. Знакомый холод и отчаяние темной стороны усиливались с каждым его шагом. Он на мгновение погрузился в знакомое ощущение. Оно нагнетало тревогу, но в то же время успокаивало. Ведь именно во тьме, в одиночестве, был рожден Нокс. В глубине шахт, принадлежавших его первому хозяину, когда он был еще мальчиком-рабом, долгое время, да и сейчас, тьма была всем, что он знал. Время, проведенное со Шрейнерой, дало ему почувствовать вкус света, вкус, которым наслаждался. Но тьма всегда была и будет ему родным домом. Его путь к этой пещере не был ни легким, ни быстрым. 14 огней находились на значительном расстоянии от города Валерии. И поскольку здесь не было ни рек, по которым можно было бы спуститься на лодке, ни существ, на которых можно было бы сесть верхом, он был вынужден идти пешком, или, скорее, бежать. Но даже добравшись до основания 14 огней, многие из которых оказались разрушены за время мощных извержений 4 века назад, поиск еще не был закончен, ведь найти ритуальные палаты было не так-то просто. Точнее, не совсем так. Найти их местоположение было легко, учитывая сильную концентрацию энергии темной стороны, а вот добраться – нет. Ему приходилось убирать многовековые камни и буквально менять ландшафт, закрывавший вход. Ко всему прочему, земля вокруг Валерии, казалось, была усеяна странными слизнякоподобными существами, которые очень напомнили ему Клор Слизень Скорибана. Неприятные твари, охочие за кустами и перманентно злые на всех, кто вторгался на их территорию. Почувствовав, что земля выравнивается под ногами, Нокс оказался перед возвышающимися каменными дверьми, которые были почти в 3 раза выше его самого и, судя по тому, как дверь ощущалась под кончиками пальцев, были покрыты рунами разных типов, хотя в них явно отсутствовало присутствие силы. Это означало, что они были больше для показухи, чем для чего-либо еще. Впрочем, судя по тому, что я узнал об этих повелителях драконов, удивляться не стоит. Похоже, они обожают демонстрировать свой статус, даже если выходки ни на что не влияют. Отпустив руку, Нокс принялся за самый простой способ открыть тяжелые двери. Он распахнул их с помощью силового толчка, достаточно сильного, чтобы сорвать их с петель и швырнуть внутрь. Ступив в ритуальную камеру, Нокс сразу же почувствовал, как тяжесть темной стороны, не принадлежащей ему, давит на его разум, пытаясь доминировать над его сущностью. Как потерянная душа, умершая в этой камере столетия назад, кричит от боли и агонии. Ослабив защиту на тех, кто пришел с ним, Нокс укрепил свое собственное сознание и продолжил идти в центр затемненной круглой ритуальной комнаты. «Уже пытаетесь подчинить мой разум? ЦЦЦ не самый лучший способ произвести первое впечатление». Тьма, давящая на его сознание, немного отступила. «Кто ты такой?» Бесплотный голос тени обратился к нему. Держа руку поднятой, Нокс ждал с терпением рыбака, выискивая в комнате свою добычу. Почувствовав, как что-то коснулось границ его чувств, Нокс сжал ладонь, скрутив призрака силы в силовой узел и заставив его упасть на землю перед ним. «Ах, что ты наделал?» — закричал призрак, когда Нокс вцепился в саму его сущность и заставил миазму, окутывавшую его, сгуститься и сформироваться в форму человека. Форма вышла весьма отвратной. По сравнению с ней, даже иссохшая шелуха мумии могла показаться привлекательной. «Прошу прощения», — Нокс пожал плечами, когда существо снова попыталось развоплотиться, но не смогло. «Это больше не сработает. Понимаете, я предпочитаю общаться с человеком лицом к лицу и глаза в глаза. Ну, может быть, не совсем глаза в глаза, но вы меня поняли». Давление на его разум усилилось, так как сущность попыталась вновь оказать свое влияние. «Кто ты?» – закричал призрак. Давление продолжало усиливаться, постепенно продавливаясь щиты Нокса и заставляя подчиниться. «Ты не повелитель драконов, и все же ты стоишь передо мной, словно считаешь себя равным мне. Покорись, и назови свое имя». Если бы перед противником стоял Нокс, который только-только покинул Карибан, все могло бы сработать, но это уже был не тот Нокс. Нынешний мог похвастаться опытом, возрастом, даже мудростью, да и в целом, он мало чем напоминал того наивного ученика, каким был под началом Дарта Заша. Во время короткого путешествия к ритуальным покоям от трона Архонта, Нокс готовил свой разум к тому, с чем ему придется столкнуться. Теперь же давление больше раздражало, чем действительно представляло угрозу. Продавливает щиты, о, да, разумеется, один из щитов, внешних, а еще десяток даже не шелохнулись. Очевидно, этому существу никогда не приходилось иметь дело с равным. Вздохнув, Нокс хрустнул шеей. Может, прекратишь страдать херней и позориться, ты не можешь подчинить меня, как бы ни старался. У меня было более чем достаточно времени, чтобы подготовиться к встрече с таким, как ты. Давление усилилось в десяток раз, когда сущность предприняла последнюю ментальную атаку. Но с таким же успехом это существо могло бросать огромные камни в имперский крейсер. Камни, может, и были бы огромными, размером с гору, но толку-то, хм, интересно. Призрак хмыкнул, и давление медленно исчезло. У тебя есть сила, но ты не повелитель драконов. Ты безродный, не так ли? Да чего же жалкие времена настали, что низкорожденные стали рождаться с силой. Подожди, нет, ты не можешь быть простолюдином. Ты просто обязан происходить из рода драконьих лордов. Может быть, так и есть. Ты потомок Таргариенов, верно? У тебя характерная внешность, несмотря на то, что нет глаз. Я не потомок этой невежественной семейки, балующейся инцестом и не знающие, к чему ведет инбридинг, возразил Нокс, отмахнувшись от предположения. А что касается того, что я низкорожденный, то, наверное, можно сказать, что так и есть. В конце концов, я родился рабом, прежде чем разорвал цепи и сделал себе имя. «Раб!» — закричала сущность. «Раб смеет стоять перед богом повелителей драконов, как будто он мне ровня. Я покараю тебя во всех преисподних за твое богохульство». Нокс почувствовал нарастание силы. Как примитивно, никакой тонкости, фантазии. Получил глоток истинной силы и вдруг возомнил себя богом. Ничтожество. Покрутив запястьем, Нокс вежливо подождал, пока призрак соберет вихрь темной энергии между своими руками. Когда вихрь достиг критической массы, сущность бросила его в Нокса. Сик стоял на месте. Его волосы и одежда развивались от ветра, созданного вихрем, и он все так же ждал, пока атака не достигла его, а затем банально поднял руку и отбил сферу энергии в сторону, в стену, где она рассеялась, едва дрогнув. «Серьезно, это все, на что ты способен?» — спросил он, стряхивая небольшие остатки миазмов с ладони. «Прискорбно. Мне даже не пришлось напрягаться, чтобы отбить этот никчемный удар. А теперь позволь мне показать тебе настоящую атаку силы». Из кончиков его пальцев вырвалась силовая молния. В мгновение ока она преодолела расстояние между ними и ударила сущность в грудь. Призрак не успел даже вскрикнуть, как молния разрушила его на почти молекулярном уровне и дезинтегрировала тело. Тело, которое быстро начало восстанавливаться, как только атака прекратилась. Напротив него, вновь сформированная сущность начала смеяться. «Ха-ха-ха, неплохо, раб, щекотно. Ха-ха-ха, скажи мне, как твое имя, раб? Возможно, я не стану тебя убивать. Нет, человек твоей силы заслуживает большего, чем просто умереть. Вместо этого я возьму тебя в ученики. Да, ты станешь учеником возрожденного Балериона, бога Валерии. Преклони колени, раб, и прими свое новое место у моих эн». Еще один взрыв молнии силы, и так называемый бог вновь был уничтожен. «Прости, я нарушил твою концентрацию», — риторически спросил Нокс, пока якобы бог восстанавливал себя. «Должен сказать, что твое определение божественности должно быть сильно ограничено, если ты смеешь считать себя богом. В лучшем случае, я бы счел тебя личом, но, в действительности, ты не более чем рана, пятно в силе, которую я намерен очистить». Полностью восстановившись, так называемый Балерион попытался нанести ответный удар, но Нокс снова небрежно перехватил его голой рукой и швырнул обратно в него же, заставив призрака в очередной раз рассеяться. «Похоже, мы зашли в тупик, раб», — прорычал Балерион, снова преображаясь. «Твоя сила поистине невероятна. Я даже сделаю тебе честь, если скажу, что она может сравниться с моей, но это не поможет тебе. По крайней мере в этот раз, ибо я не могу умереть. Сколько раз я должен повторить это, прежде чем ты наконец поймешь бесперспективность?» Преодолев расстояние между ними, Нокс перехватил свой световой меч в правую руку и пронзил грудь существа, после чего рывком продвинулся вперед и продолжил движение, разрубая тело надвое. Нельзя было многого ожидать от раба, никакого мастерства. Балерион вздохнул, когда рана, рассекающая его, затянулась. «Твоя магия подвела тебя, поэтому ты прибегнул к грубой силе. Как скучно. Но если хочешь умереть именно так, то я исполню твое желание». Почувствовав концентрацию силы, Нокс откинулся назад как раз вовремя, чтобы меч прошел мимо его шеи. Выхватив из воздуха полуторный клинок, Балерион сделал им несколько пробных взмахов, прежде чем встать в стойку. Прошло немало времени с тех пор, как я держал в руке горечь дракона, и еще больше с тех пор, как я утолил его жажду крови. Твоей будет достаточно, но ты не умрешь. Нет, сначала тебе придется долго страдать. Думаю, я отрублю тебе руки и ноги, а потом заставлю тебя смотреть, как я убиваю тех, с кем ты пришел, одного за другим, пока ты сидишь бессильный. Избавь меня от своего словарного поноса, — прервал Нокс с раздраженной усмешкой. Меня не интересуют твои заявления и угрозы, но если ты так уверен в своей победе, скажи мне кое-что. Сколько рабов ты и твои околиты принесли в жертву здесь, в этой комнате, чтобы начать ритуал? Балерион, казалось, был ошеломлен такой резкой сменой темы. Само его существо кричало от любопытства, пытаясь разгадать ход мысли Нокса, задавшего такой вопрос. 1000, наконец ответил Балерион. 1000 душ, чтобы породить своего нового бога. Мои 6 околитов почти купались в их крови к тому времени, как они закончили. И ты, конечно, сказал своим околитам, что разделишь силу между собой и ими, — заявил Нокс. И они, глупцы, поверили тебе и согласились. Верили вплоть до того момента, когда ты обратил их в бегство и убил, чтобы они послужили катализатором для твоего ритуала. Ритуала, который привел к гибели Валерии. Гибель Валерии? Нет, я спас Валерию, — закричал Балерион. Глупые архонты считали, что знают путь, но они были слепы. Они видели только то, что уже имели и чем являлись, но не тем, чем они могли бы стать. Владыки драконов застыли в стагнации, наша империя ослабла, нужна была новая сила, возрождение. Другие не могли видеть то, что видел я. Старое должно быть сожжено, чтобы освободить место для нового, новой империи, во главе с возрожденным богом Валерии. Но этого не произошло, твой ритуал провалился, — холодно заметил Нокс. Я понимаю, чего ты хотел добиться. Тебе нужны были не просто души этих 1000 рабов и твоих околитов. Нет, ты хотел поглотить души всей Валерии, но не срослось. Тебе удалось уничтожить Валерию, да, но, как и все, кто почувствовал вкус истинной силы, ты не понимал, что делаешь. И из-за этого ритуал провалился, не позволив тебе обрести контроль над теми, кто потерял свои жизни. И ты не только потерпел неудачу в этом смысле, ты также не смог удержать 1000 душ, принесенных в жертву здесь, в этой камере. Даже сейчас они борются внутри тебя, Ра. Пригнувшись, Нокс уклонился от клинка из валерийской стали. Оттолкнувшись от земли левой рукой, ситх крутанулся на месте, и его световой меч прорезал спину Балериона, быстро сокращая расстояние между ними. Если хочешь провести внезапную атаку, пока твой противник говорит, то с таким уровнем навыков лучше не пытайся. Ты практически орал о своем намерении задолго до того, как начал смещать свой вес, чтобы нанести мне удар. Балерион еще раз повернулся к нему. Думаешь, что знаешь меня, раб? Думаешь, что знаешь, что произошло во время моего вознесения? Ты всего лишь глупый раб, который не заслуживает дышать одним воздухом с таким божественным существом, как я. Блять, да определись ты уже, — выругался Нокс. Сначала ты хочешь убить меня, потом сделать своим околитом, или пророком, или кем там еще. А теперь ты снова хочешь меня убить. Прими решение и придерживайся его, ладно? Испустив рев, Балерион нанес шквал быстрых ударов сверху. Нокс не пытался блокировать их, лишь слегка смещая вес влево-вправо, чтобы избежать каждого удара. В тот момент, когда Балерион заигрался и открылся, Нокс нанес удар, перерезав запястья существа и отрубив их, а затем ударил вверх, срубая шею Балериона и отступая в дальний конец зала. Крутя световым мечом, Нокс вновь подождал, пока Балерион вернет себе форму. «Что ж, похоже, мы будем заниматься этим весь день, не так ли?» — риторически спросил он. «По крайней мере, мы наконец-то сможем ответить на извечный вопрос, что произойдет, когда непреодолимая сила встретит камень, который невозможно сдвинуть». Покачав головой, Балерион издал грубый скрипучий смех, который эхом разнесся по камере. «Ты все еще ничего не понял, раб, меня нельзя убить. Единственный вопрос, на который сегодня будет дан ответ, как долго ты сможешь продолжать этот фарс, пока я не убью тебя». Крепче сжав световой меч, Нокс встал в стойку формы 3. «Ты пока не можешь умереть, это правда, но лишь потому, что я не готов потерять такого интересного противника. Но попомни мои слова, прежде чем я покину эти земли, ты встретишь свой конец». Бог Валерий, глава 112. Пройдя через завал, преградивший ему путь посреди того, что когда-то было городской улицей, Джон на мгновение остановился, чтобы перевести дух. Затем он уставился на внушительное здание, возвышавшееся перед ним. Хотя изогнутые стены были не особенно высокими и не отличались красотой, в этот момент Джону показалось, что он смотрит на саму стену, настолько внушительным было это сооружение. Наконец-то, вздохнул он с облегчением, место гнездования древних валерийских драконов, место моего испытания, испытание, по итогу которого я стану ситхом, как мастер Нокс. Сделав несколько глубоких вздохов, Джон направился к гнезду, выполняя инструкции, которые дал ему мастер Нокс перед тем, как они покинули хранилище и пошли разными путями. На востоке, на окраине города, ты найдешь здание, похожие на Колизей. По словам Архонта, это инкубатор, в котором хранились драконьи яйца, когда наступало время привязывать птенцов к их наездникам. Те времена уже давно прошло, но там еще остались артефакты, талисманы и, возможно, даже книги, которые пригодятся в грядущей битве. Доверься силе, и ты найдешь то, что поможет нам, но будь осторожен, ибо там была защита, созданная пользователями силы старой Валерии, и я чувствую, что эти щиты все еще активны и способны оборвать твою жизнь, если будешь беспечен. Прибыв к входу, который был полностью заблокирован обломками, Джон закрыл глаза и потянулся к силе, пытаясь найти что-то, хоть что-то, что резонировало бы с ним. Но как он ни старался, ничего не было, только холодный камень. «Ну же», — подумал он, зажмурив глаза и все глубже и глубже погружаясь в структуру здания с помощью силы. «Дай мне что-нибудь, хоть что-нибудь». Как только он подумал, что это всего лишь еще один ложный путь, проложенный лордом Ноксом, он почувствовал это, слабейший резонанс на грани его чувств, который едва-едва зацепила его сенсорика. Сконцентрировавшись, Джон сосредоточился на этом легком резонансе. Он был слабым, настолько слабым, что казалось, будто бастард пытается разглядеть малька в мутной ночной реке. Но он все же был, и чем дольше Джон концентрировался на резонансе, тем отчетливее тот становился. Но вместо того, чтобы просто нарушить концентрацию и броситься к строению, как его тянуло сделать, он сдержал себя. Вместо этого он продолжал сосредотачиваться на резонансе и непосредственно вокруг него. Именно такой подход вбивал учитель в него и его братьев и сестер. Спешка в непонятной ситуации или неисследованной локации приведет лишь к гибели. Он помнил, как мастер Нокс читал им лекцию, когда они все сидели перед чердревом в Багараще Винтерфилла. Прежде чем действовать, даже если времени мало и речь идет о жизни и смерти, потратьте время на то, чтобы проанализировать все, что можете, с помощью всех своих органов чувств и силы. Всего минута подготовки может спасти вам жизнь, вам и вашим близким. Убедившись, что он составил достаточно детальную карту ближайшей области вокруг резонанса, Джон втянул свои чувства обратно в себя и снова открыл глаза. Что ж, у меня есть представление о том, куда мне нужно попасть. Теперь вопрос в том, как мне туда попасть. Фасад здания, а если уж быть откровенным, то большая часть здания была в руинах, и никаких видимых проходов не было. Но, визуально просканировав внешнюю сторону, он нашел другой путь внутрь, одно единственное отверстие на втором уровне строения, созданное искусственно или под гнетом столетий. Не сводя глаз с цели, он направил силу в свое тело, сконцентрировав ее в ногах, укрепляя мышцы. Благодаря богатой практике, процесс усиления прошел почти без участия сознания. Согнув колени, он с силой оттолкнулся от земли благодаря силе. Воздух пронесся мимо в порыве ветра, когда он подлетел к небольшому отверстию на втором уровне, приземлился на самый краешек и бросил свой вес вперед, чтобы не упасть обратно. «Хорошо, это первый шаг», — подумал он и нахмурился, осматривая затемненную комнату, в которую попал. К счастью, благодаря отсутствию крыши и тусклому свету неба, факел ему не понадобился. Но кто знал, как долго продлится эта удача. Помня о слабом резонансе, который он почувствовал, Джон пробирался по темным разрушенным залам. Его глаза постоянно метались в орбитах, он искал любые признаки структурных повреждений или потенциальных угроз. Во время одной из многочисленных лекций мастера Нокса, тот вкратце рассказал о своем опыте исследования заброшенных или древних руин, тема, которая не переставала увлекать его сестру Арию. Именно эти уроки дали Джону представление того, какие опасности часто таят в себе подобные места, и он активно пользовался полученными знаниями, прокладывая себе путь. Он пробыл в руинах всего несколько минут, прежде чем наткнулся на первое препятствие. От стены до стены тянулась дыра в земле длиной в несколько человек. Опустившись на колени, он внимательно осмотрел края дыры, ища способ обойти ее. Похоже, глубоко. Он нахмурился, поднял камень и бросил его, ожидая услышать эхо, чтобы определить, насколько глубоко тот упал. Очень глубоко. Возможно, я смогу перепрыгнуть его, особенно без крыши над головой. Но вопрос в том, выдержит ли другая сторона мой вес, когда я упаду. Стоит ли вообще рисковать, насколько я могу судить, резонанс в том направлении, но стоит ли мне спускаться или продолжать путь. Решив, что у него нет времени просто стоять и спорить с самим собой, Джон на мгновение напрягся, прежде чем шагнуть с края и спуститься в дыру. Используя силу для замедления падения, Джон согнул колени в тот момент, когда почувствовал, что его ноги коснулись твердой земли, чтобы смягчить удар. Хм, на самом деле не так уж глубоко, подумал он, глядя в небо. Странно, наверху было так темно, но теперь, когда я здесь, внизу, стало лучше. На самом деле, здесь в темноте, я вижу лучше, чем наверху. Как будто этот коридор наполнен светом полной луны. Странно, очень странно. Несмотря на странности со светом, в глубине сознания Джона было что-то еще. Назойливое предчувствие, что что-то не так, не особо сильное ощущение, но постоянное и настойчивое. И появилось оно только после того, как он спустился в дыру. «У меня нет времени беспокоиться об этом», — подумал он, заставляя себя сделать первый шаг. «Мастер Нокс сказал, что мы не можем оставаться здесь надолго, иначе его защита ослаблен. А я не хочу превратиться в безмозглого зверя, нападающего на всех подряд». Пока он шел, он постепенно стал замечать резьбу на стенах, окружавших его. Резьбу, которая каким-то образом смогла пережить испытание временем и гибель Валерии. «Странно», — подумал Джон, остановившись, чтобы рассмотреть одну из таких гравюр, на которой был изображен мужчина или женщина, стоящая перед тем, что, как он мог предположить, было драконом, с рукой, протянутой в сторону огромного зверя. Сама резьба не была странной, валерийцы, в конце концов, были известны как повелители драконов. Нет, странным было то, что почти весь акцент был сделан на каком-то предмете, который находился в руке человека. Что это может быть? Оглянувшись в ту сторону, откуда он пришел, Джон замер от шока. Стоп, я шел по прямому коридору. Этого поворота здесь не было. Глава 113. Оглянувшись в ту сторону, откуда он пришел, Джон замер от шока. Стоп, я шел по прямому коридору. Этого поворота здесь не было. Джон оказался менее чем в нескольких шагах от крутого поворота, которого, он готов был поклясться, не было еще мгновение назад. Оставив резьбу в покое, он начал пробираться обратно, но обнаружил, что ничего не узнает. Это были не те коридоры, по которым он прошел, упав в яму. Резьба на стенах, материал пола, повороты, все другое. Нехорошо, нехорошо. Появился легкий налет паники, а мысли о том, что он застрял здесь, все чаще и чаще посещали его сознание. Довольно. Даже если я потеряюсь, то мастер Нокс. Нет, я не могу рассчитывать на то, что он спасет меня. Это мое испытание. Это то, что я должен сделать сам. Остановившись, он несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, пытаясь успокоить колотящееся сердце. Дыши, просто дыши. Почувствуй силу. Сила даст мне победу, и через победу мои цепи будут разорваны. Странный резонанс, который он почувствовал перед тем, как спуститься сюда, вспыхнул с новой силой. Близко, подумал он, открывая глаза. Очень близко. Еще чуть-чуть и... Что это за шум? Повернувшись на звук чего-то, похожего на постукивание, Джон успел пригнуться, когда что-то пронеслось над его головой так близко, что порывы ветра задели его волосы. Отскочив назад, он оказался лицом к лицу с чем-то. Нечто по форме напоминало человека, но было полностью облачено в черную ткань, закрывающую даже лицо. Размерами существо внушало страх, Оно на целую голову возвышалось над Джоном, и было чуть ли не вдвое шире в плечах. «Боги, это человек?» – подумал он, отступая назад и пытаясь понять, что за предмет держит противник в руках и чем это он замахивается. «Блядь, это меч!» Выхватив свой собственный короткий меч, Джон схлестнулся с неизвестным. Их клинки на мгновение сошлись, прежде чем фигура в плаще с шипением оттолкнула его на неожиданное расстояние. Выставив ногу вперед, Джон поднял меч в среднюю стойку, которую показал ему лорд Нокс, направив кончик короткого меча к потолку. Из 7 форм меча, которые лорд Нокс заставлял его практиковать снова и снова, Джон обнаружил, что его больше всего привлекают 2-я и 7-я формы, Макоши и Джуя. Больше всего ему нравился Джуя. То чувство, которое он испытывал, погружаясь в бой, особенно когда ему удавалось победить своих противников. Но он также любил Макоши, в частности стратегический стиль боя, который требовался при использовании этой формы. И против такого крупного противника, да еще в тесных коридорах, Джон знал, что Макоши сейчас – лучший выбор. Дождавшись выпада противника, Джон быстро переместил ноги влево, чтобы уклониться от нисходящего удара, а затем с помощью меча отклонил клинок к земле и, используя отдачу, ускорил движение назад к своему крупному противнику. Джон ожидал, что тот уклонится, сдвинется с места или что-то в этом роде. Но случилось нечто неожиданное. Мужчина не уклонился и не блокировал дура. Вместо этого, он просто поймал острие меча Джона голой рукой. «Что? Да это, херня какая-то!» — выругался Джон, когда ему пришлось отпустить меч, чтобы увернуться от удара крупного мужчины, который грозил разрубить его на две части. Оставшись без оружия, Джон сделал единственное, что мог в этой ситуации. Твердо встал на ноги, раскинул руки и изо всех сил ударил силой. Человек, или чем бы ни было это существо, явно не ожидало удара и отлетело назад, в темноту, при этом выронив меч Джона. Подняв оружие, Джон приготовился к новой атаке истины, но его не последовало. Человек, напавший на него, исчез во тьме. Он даже не мог почувствовать его через силу. «Куда ты делся, пекло тебя дери?» — пробормотал он вслух, сохраняя бдительность и медленно отступая от того места, где исчез мужчина, ожидая, что тот появится и возобновит атаку. «Блядь, у меня нет на это времени». Джон еще раз быстро просканировал местность глазами и силой, но ничего не обнаружил. «Я не могу преследовать его сейчас, нужно просто продолжать идти вперед». Сохраняя бдительность и напрягая все органы чувств, Джон повернулся спиной к тому месту, где исчез человек, и легким бегом направился к резонансу, к которому изначально стремился. Внезапно для самого себя, Джон свернул за угол и оказался в большой комнате. Она была, пожалуй, вдвое меньше большого зала в Винтерфилле. И если тот факт, что он внезапно оказался в комнате, не был достаточно странным, то вот то, что в зале оказалось так же светло, как в городе за пределами гнезда, уж точно сбивало с толку. Вопрос лишь в том, откуда исходит свет. Потолок цел, окон нет, факелы давно истлели. Но Джон все прекрасно видел. Осмотрев комнату, он заметил, что она была лишена чего бы то ни было. Единственным украшением зала была дюжина или около того статуй людей и оружия, которые стояли в центре комнаты лицом друг к другу. Все они идеально сохранились. «Ладно», — пробормотал он, медленно входя в комнату и ощущая странный резонанс, доносящийся с дальней стороны. «Меня уже мало что может удивить». Зайдя внутрь, он направился к статуям, держа глаза открытыми, а нервы натянутыми словно струны. В тот момент, когда он проходил между статуями, его вдруг передернуло. «Резонанс», — вздохнул он, выпрямляясь и оглядываясь. «Он здесь». Оглядевшись по сторонам, он попытался найти то, что привлекло его сюда, но не смог заметить ничего примечательного. Пока он не сделал второй поворот и не заметил слабое мерцание света на руках одной из статуй. Остановившись на середине поворота, Джон подошел к скульптуре. На его руке покоился золотой браслет длиной с мужской кулак, а в центре браслета – красный камень размером с большой палец. «Что бы это ни было, резонанс исходит именно от тебя», – подумал он, протягивая руку, чтобы взять браслет со статуи. Не успели его пальцы коснуться браслета, как он услышал что-то позади себя. Легкое шипение и звук трения кожи о камень. Чувство ужаса наполнило его, когда он обернулся и обнаружил себя почти лицом к лицу с самой большой змеей, которую он когда-либо видел за всю свою жизнь. Эта гребаная тварь была почти такой же толщины, как туловище Джона. Кроме того, Она вздымалась вверх и слегка отклонялась назад, так что Джону она казалась почти вдвое больше, чем была на самом деле. Но что действительно заставило Акалита Ситха чуть не обоссаться, так это шкура змей. Она слабо светилась оранжевым светом, такой он видел лишь однажды за всю свою жизнь, сразу после того, как они прошли мимо огромной морской черепахи. «Бля-я-я-ять!» – заорал Джон, отпрыгивая в сторону за одну из статуй. Он успел как раз вовремя, чтобы увернуться от огненного крыла, когда оно нанесло удар, разбив статую с нарукавником в облако обломков и пыли. «Сука! Сука! Сука! Что же за невезение?» – вновь проорал Джон, скрываясь за очередной статуей, когда змея отпрянула и снова взвелась вверх. Оранжевое свечение ее шкуры значительно усилилось за мгновение до того, как открылась пасть, и Джон увидел пламя, вздымающееся в задней части глотки зверя. «Да блять!» — воскликнул он и бросился бежать, только на этот раз не от змеиной пасти, а от пламени огненного вирма. «Как, сука, я должен сражаться с этой тварью?» Используя силу, Джон поднял большую часть разрушенной статуи и изо всех сил швырнул ее в змею, попав чудовищу по голове. Вирм громко зашипел. Этот звук, наполненный злобой, пробрал Джона до костей, несмотря на остаточное тепло пламени. Змей на мгновение свернулся в клубок колец, а затем бросился на него. Глава 114. Змей на мгновение свернулся в клубок колец, а затем бросился на него. «Кажется, я тебя этим только разозлил», — кикнул про себя Джон, пытаясь придумать что-нибудь, хоть что-нибудь, что он мог бы использовать против зверя. И когда он дернулся, чтобы спрятаться за другой статуей, он кое-что увидел. В темноте мелькнуло что-то, что вскоре вышло из тени и набросилось на огненного вирма. «Это тот самый человек, который напал на меня в зале», — вздохнул Джон, ошарашенно наблюдая, как человек, пытавшийся убить его несколько минут назад, нынче совершенно не обращает на него внимания и несется на огненного змея с высоко поднятым мечом. «Все, я уже ни хрена не понимаю». Вирм тоже забыл о Джоне, переключив внимание на крупного мужчину, надвигающегося на него. Открыв пасть, змей выпустила еще одну волну пламени, которая, казалось, ничего не сделала человеку, так как тот полностью проигнорировал огонь и ударил мечом по нижней части змеи. Выглянув из своего укрытия, Джон завороженно наблюдал за тем, как человек сражается один на один с огненным вирмом, уклоняясь от выпадов змея и игнорируя его пламя. Пока Джон наблюдал, он кое-что заметил. Разрушенная статуя находилась недалеко от того места, где он сейчас находился, и все еще целый браслет, там же, лучшего шанса не представится. Подумал Джон и решил рискнуть, пока два существа, только что пытавшиеся убить его, сцепились друг с другом. Выскочив из укрытия, Джон заскользил по земле ногами вперед через гравий и осколки разрушенной статуи, хватаясь за браслет, когда проносился мимо него. Как только он положил ладонь на драгоценность, он сразу понял его назначение. Он позволял владельцу управлять огнем, но только если тот владел магией или силой. Джон не понял, откуда это узнал, но был абсолютно уверен в этом факте. Нацепив браслет на руку так, как раньше носила его татуя, и закрепив его, Джон вскочил на ноги, готовый встретиться лицом к лицу с огненной змеюкой и мрачной фигурой в плаще. Но те, казалось, окончательно плюнули на него и самозабвенно сражались друг с другом.